Легкий стук в дверь прервал ее мысли. На пороге появилась Рита Андреева, высокая, золотоволосая, с веснушками на симпатичном мальчишеском лице. «О, великий и мудрый халиф! Я прихожу к тебе смиренным музыкантом и застаю твое величество овеянным восточной негой. Прикажешь ли ожидать своему визирю? Или, быть может, Гарун аль-Рашид захворал? Да сохранит его Аллах!» Расхохотавшись, как школьница, Сима вскочила, наградила подругу поцелуем и большим апельсином и принялась надевать спортивный костюм за раскрытой дверцей шкафа. Рита была еще первокурсницей в Институте физкультуры. Когда, подружившись, они придумали эту наполовину игру, наполовину серьезную деятельность, продолжавшую тимуровские мечты детства. Подруги занялись самодеятельностью. Как романтический халиф арабских сказок, по вечерам переодевавшийся в простолюдина и вместе с великим визирем обходивший город в поисках нуждавшихся в помощи несчастных, Сима приняла имя Гарун аль-Рашида. Была приобретена толстая тетрадь, куда записывалось содеянное, самые разнообразные дела, по существу весьма скромные, ибо какие возможности были у двух девчонок, кроме добрых сердец и сильных ног? «Поиграй что-нибудь, я разомнусь», — сказала Сима, выходя из-за шкафа. Рита тщательно вытерла смоченные липким апельсиновым соком пальцы и уселась за пианино, огласив комнату торжественным гавотом. Сима начала разминку, глядясь в зеркало, занимавшее всю стену бедно обставленной просторной комнаты. «Пока можно с тобой разговаривать?» — спросила Рита. «Вообще-то есть серьезное дело, Гарун аль-Рашидская, но о нем после. А пока... Ты знаешь, я люблю трещать, как говорил твой бывший муж. Только я буду молчать, чтобы не терять дыхание. Знаю. Я вдруг вспомнила, как ты рассказывала о своей приемной матери. Давно еще, когда я впервые пришла к тебе, я удивилась, что у одинокой девчонки большая комната, пианино, да еще зеркало такое. Это от нее и твой английский язык, и знание искусства? Да, она воспитала и выучила, и положила массу труда, чтобы я стала образованной, а я не сумела». Сима закружилась, сделала несколько прыжков и, перевернувшись через голову, оказалась на диване. «Теперь 5 минут отдыха и начнем композицию. В нотах я отметила, что пропустить. Ты уже разыгрывала адажио из Эгли?» Вскоре лицо Симы стало сосредоточенным. Она встала перед зеркалом в застывшей позе, выдвинув вперед правое плечо и скрестив опущенные и напряженные руки. «Я начну прямо с этой, как ее, замедленной части?» — спросила Рита. Сима молча кивнула. Рита заиграла, стараясь следить и за нотами, и не упустить из виду отраженную в зеркале подругу.